Альдер. Мое сердце до боли сжалось, когда слезы потекли из ее глаз. Нет, нас с самого рождения учили безжалостности, потому что истина не жалеет. Истина не может быть смягчена. Она существует в своем неизменном виде, и долг каждого темного защищать ее, какой бы болью и страданиями ни отзывалась она в душах живых существ. Истина останавливала меня и одновременно заставляла продолжать. От нестерпимого желания ворваться в нее, от напряжения, которого я не испытывал никогда прежде, становилось физически больно. Но нельзя было дать ни единого шанса на то, что в ее чреве зародится мое дитя. Ведь тогда я не смогу допустить, чтобы с ней что-то произошло. Впрочем, а смогу ли сейчас? Я, как последний дурак, смотрел на стекающие по ее вискам слезы и с каждым мгновением все больше осознавал, что не отдам эту фейри никому и никогда. И пусть меня изгонят из Аркейна, пусть отец откажется от меня, но эта женщина будет моей. Но только после того, как мой долг перед Родиной будет исполнен. Я склонился над Оливией и впервые за долгое время прикоснулся губами к ее губам. Она резко отвернулась. Я не стал настаивать. Вместо этого опустился к раскрасневшейся груди и сильным движением поймал губами ее сосок. Мои пальцы скользнули внутрь, и она отозвалась, непроизвольно сжав их плотным кольцом. Втягивая вершины ее груди, я стал силой ласкать ее внутри. И уже через несколько секунд она с утробным стоном, в котором все еще слышались стоны, сжалась так крепко, что я почти не мог пошевелить рукой. Оливию трясло всем телом. Она кричала, извивалась, а я ждал, когда она притихнет, чтобы вновь довести ее до оргазма. А потом опустился ниже. Оказавшись меж ее бедер, уложил ноги девушки себе на плечи, а потом вытянул руки, удерживая ими девушку под коленями. Ягодицы взмыли в воздух, демонстрируя набухшие губы и увеличившийся покрасневший бугорок. Я видел, как вход в ее жаркую глубину продолжал силой сокращаться. Выдохнул. Провел языком от самой промежности до пупка, а потом приподнялся, чтобы посмотреть ей в глаза. «Я ведь обещал, что это будет пытка». Она взглянула на меня, и на лице ее застыла странная смесь из похоти, презрения и уничтожающего удовольствия. «О, она будет рыдать. Но не от боли, не от страданий. Она будет рыдать от удовольствия, которое начнет разрывать ее на части». Когда мой язык вновь очертил линию между ее ног, девушка застонала. Дернулась, вывернувшись ногами из моего хвата. Но я перехватил их и, прижав к себе, силой зафиксировал. Не позволяя ей двигаться, вошел в нее напряженным языком. Чувствовал, как внутри все живо, подвижно. А потом вышел и втянул в себя центр ее удовольствия. Оливия утробно застонала, а когда я разомкнул губы, резко выгнулась в спине. Еще несколько быстрых движений языком вновь заставили ее задрожать. О, как она кричала. Она металась на подушках. По лицу были размазаны слезы, которых Оливия не могла сдерживать. Эти слезы были совсем не те, что раньше. Она содрогалась снова и снова, вырывалась из моих рук, и каждый раз мне приходилось силой возвращать ее в исходное положение. Надавив ладонью внизу живота, я прижал ее к постели, а свободной рукой вошел в нее двумя пальцами. Сделав несколько движений, словно пытался выдавить из нее сок, я выдохнул, а потом ускорился так, что она взвыла, но не смогла оторваться от кровати. Она билась под моей рукой, когда на постель падали капли ее наслаждения. Мое дыхание тоже было сбивчивым. Терпеть все это становилось тяжелее и тяжелее. По всему телу проступил крупными каплями пот, который время от времени падал на разгоряченное тело. «Еще?» С легкой издевательской ноткой спросил я, когда она немного успокоилась. Оливия всхлипнула, но ничего не сказала. Я с новой силой принялся доводить ее до исступляющего оргазма. А потом я осознал, что терпеть дальше нет больше сил. И извергся на ее тяжело вздымающуюся грудь.